Но больше всего отличался он обжорством и жестокостью. Пиры он устраивал по три раза в день, а то и по четыре. За утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и ужином. И на все его хватало, так как всякий раз он принимал рвотное. В один день он напрашивался на угощение в разное время к разным друзьям, и каждому такое угощение обходилось не меньше, чем в 400 тысяч. Самым знаменитым был пир, устроенный в честь его прибытия братом. Говорят, на нем было подано отборных рыб 2000 и птиц 7000. Но сам он затмил и этот пир, учредив такой величины блюда, что сам называл его щитом Минервы градодержицы. Здесь были смешаны печень рыбы скара, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен, за которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии до Испанского пролива. Не зная в чревоугодии меры, не знал он в нем ни поры, ни приличия. Даже при жертвоприношении, даже в дороге не мог он удержаться. Тут же у алтаря хватал он и поедал чуть ли не из огня куски мяса и лепешек. А по придорожным харчевням не брезговал и тамошней продымленной снедью, будь то хотя бы вчерашние объедки. Наказывать и казнить кого угодно — и за что угодно было для него наслаждением. Знатных мужей, своих сверстников и однокашников он обхаживал всяческими заискиваниями, чуть ли не делился с ними властью, а потом различными коварствами убивал. Одному он даже своими руками подал отраву в холодной воде, когда тот в горячке попросил пить. Из откупщиков, взаимодавцев, менял, которые когда-нибудь взыскивали с него в Риме долг или в дороге пошлину, вряд ли он хоть кого-нибудь оставил в живых. Одного из них он послал на казнь в ответ на приветствие, тотчас потом вернул и, между тем, как все восхваляли его милосердие, приказал заколоть его у себя на глазах. «Я хочу насытить взгляд», — промолвил он. За другого просили двое его сыновей. Он казнил их вместе с отцом. Римский всадник, которого тащили на казнь, крикнул ему: «Ты мой наследник!» Он велел показать его завещание, увидел в нем своим сонаследником вольноотпущенника и приказал казнить всадника вместе с вольноотпущенником. Несколько человек из простонародья убил он только за то, что они дурно отзывались о синих в цирке. В этом он увидел презрение к себе и надежду на смену правителей. Но больше всего он злобствовал против насмешников и астрологов и по первому доносу любого казнил без суда. Его приводило в ярость подметное письмо, появившееся после его эдикта об изгнании астрологов из Рима и Италии календом октября. «В добрый час, — говорят халдеи, — а Вителию, Германику, календом октября не быть в живых». Подозревали его даже в убийстве матери, думали, что он во время болезни не давал ей есть, потому что женщина из племени хаттов, в которую он верил, как оракулу, предсказала ему, что власть его лишь тогда будет твердой и долгой, если он переживет своих родителей. А другие рассказывают, будто она сама, измучаясь настоящим и страшась будущего, попросила у сына яду и получила его без всякого труда.